Глава 32. Отец Томас и Хью Шеридан прогуливались по коридорам засекреченной базы седьмого сына. Старик уверенно поднимался или спускался по крутым и пыльным лестницам, которые, возможно, предназначались только для чрезвычайных ситуаций, а они проходили мимо небольших гимнастических залов и бесчисленных дверей на разных уровнях. База оказалась огромным сооружением. Очевидно, после прежнего пика экспериментов по клонированию в эти дни использовалась лишь небольшая часть ее территории. «Я знал, что ты спросишь о ней», — остановившись, сказал Шеридан. «Я знал, что ты спросишь о Дании». Он прикурил третью за час сигарету и выпустил клуб дыма в потолок. «Давай договоримся так. Сначала ты расскажешь мне все, что тебе известно о моей бывшей жене и ее исчезновении. Ту информацию, которую ты получил от Кляйнмана. Затем я расскажу тебе правду». Отец Томас прислонился спиной к стене и потер глаза. «Боже, как я устал!» «Нам рассказали о ней во время инструктажа в оперативном центре», — ответил он. «После того, как вас вывели оттуда. После того, как вы попытались предупредить нас об Регнере». «Да, я помню», — произнес Шеридан, выдув в воздух аккуратное колечко дыма. «Кляйнман и тот самовлюбленный парень Дурбин, они объяснили, что в ранних экспериментах по записи воспоминаний была случайно выявлена невральная пульсация, стирающая память. Они показали нам ангар со старым оборудованием, аппендикс. Дурбин говорил, что в тканях мозга возникает какой-то ответный биоэлектрический разряд. Майкл пошутил, что он похож на нейтронную бомбу для человеческого мозга». «Довольно точно, хотя и упрощенно», — кивнув, сказал Шеридан. «Продолжай». «Они сказали, что Дания первая обнаружила причину этого ответного импульса. Она поняла, что эффект неврального разряда можно копировать и многократно применять для разных целей. Фактически она предложила использовать его в качестве оружия. Но Кляйнман сказал, что команда седьмого сына не проявила интереса к дальнейшему исследованию неврального разряда». «Верно». Шеридан поманил священника за собой, а они направились к двери, ведущей на лестничную клетку. Хьюго открыл ее, и они начали подниматься на верхний этаж. Их подошвы звенели на решетчатых металлических ступенях. Секрет неврального разряда был спрятан в архивы и обречен на забвение. Губы Шеридана изогнулись в циничной улыбке. «Мы стреляли по более высоким целям аморальности». «Похоже, вам не нравился проект седьмого сына». Старик кивнул, втянул дым в легкие и вновь продолжил подниматься по лестнице. «Мы с Данией приехали сюда в 1973 году. Нас сразу же заставили дать подписку о неразглашении информации. Когда Кляйнман пригласил меня участвовать в проекте, я был примерно в твоем возрасте. Он зазывал меня обещаниями, которые могли бы соблазнить любого молодого человека: неограниченные ресурсы, неприлично большое жалование, исследования в пограничных областях науки. Как я мог отказаться?» Томас пожал плечами. «Вы могли бы сказать ему «нет»?» Шеридан остановился на площадке и взглянул на номер этажа. Когда он открыл дверь, Томас понял, что они поднялись на уровень оперативного центра. Но центр располагался где-то на другом конце петлявших коридоров, а рядом с ними находилась дверь, ведущая в складские помещения аппендикса. Хью набрал код, и замок открылся. Они вошли внутрь. «Я долго старался не думать о том, что мы тут делали, но это не успокаивало, и тогда я ушел. Они были рады моему уходу. После нашей ссоры с Кляйнманом в оперативном центре ты, наверное, понял причины таких разногласий». «Вы получили красную карточку», — сказал Томас. Шеридан улыбнулся, он зашагал по проходу, и священник, наконец, понял, почему отец пришел сюда. Томас понял это, когда увидел, куда направлялся пожилой мужчина. «Ты толковый парень». «Тем и спасаюсь», — ответил священник. «Конечно, я не представляю себе, как вы оправдывали исследование седьмого сына, но на каком-то этапе вы решили поступить правильно. Вы вышли из проекта». «Это был слишком маленький шаг», — прошептал старик, — «и слишком запоздалый. Возможно, но наша беседа, разговор, который мы ведем сейчас, тоже является частью вашей исповеди, вашей епитимьей. Время здесь не имеет особой важности, по крайней мере для меня», — Томас пожал плечами. «Но вернемся к тому, что рассказал нам Кляйнман. Он сообщил, что 5 лет назад наша мама покинула проект седьмого сына, а она начала работать на Министерство обороны и продолжила свои исследования неврального разряда. Это произошло после вашего развода, она ушла от вас, потому что ей надоела ваша зависть к талантам Брегнера. Вы постоянно были недовольны великолепием его натуры. Шеридан хохотнул. Это Клейнман так сказал? Угу. Остановившись, Хьюго плюнул на пол. Старый лжец. Я развелся с ней по другой причине. Во всяком случае, не из-за зависти к Брегнеру. Он произнес эту фамилию с таким презрением, словно она была непозволительным ругательством. Фактически я вышел из проекта через год после ее ухода. Из здания я развелся, потому что она все больше превращалась в Брегнера. Томас встряхнул головой. Наверное, я что-то не понял. Ты действительно не понимаешь. Вам не дали нужной информации. После сфальсифицированной аварии мы с Данией продолжали воспитывать Джона Альфу, уже на базе седьмого сына. Мы убедили его участвовать в проекте, и он учился здесь, наблюдал за вашим ростом, вносил свои предложения по вашему воспитанию. Шеридан взглянул на потолок и покачал головой. 14-летним мальчикам легко манипулировать. Подростки не вникают в этику таких исследований, как наш проект седьмого сына. Они думают, что знают очень много, но на самом деле остаются несмышленышами. То же самое можно сказать и об ученых вашего проекта, — заметил священник. Не буду спорить. Они возобновили путь к агрегату, который Томас уже видел сегодня. Это было небольшое устройство, записывавшее воспоминания мышей. Вещь, которая создала обратный биоэлектрический импульс, вдохновивший Данию на создание военной технологии неврального разряда. Альфа с удовольствием принял миссию, подготовленную ему учеными седьмого сына. Он постигал технологии, матрицы жизни и постепенно становился полноправным членом команды. Его обучали наукам. Наставниками мальчика были лучшие исследователи мира. Представь, его знакомили с информационными технологиями люди, которые придумали и построили суперкомпьютер размером в 3 футбольных поля. Вообрази, что уроки биологии ему преподавали специалисты, улучшившие человеческое клонирование. По словам Шеридана, Альфа увлекся клонированием и технологиями записи полной памяти. В свободное от занятий время он обычно находился в матке, в оперативном центре или в комплексе записи полной памяти, где Брегнер углублял его познание в различных деталях проекта. «Честно говоря, я радовался, что у него появился такой интерес к наукам», — продолжил Шеридан, глядя вниз на устройство, которое помогло создать технологию записи человеческих воспоминаний. «Мне нравился Джон. Я любил его, он был мне как сын. Но мы воспитывали мальчика по чужим программам не ради его будущего, а для исследования бета-клонов. И когда Альфа принял свою миссию в проекте, у меня отлегло на душе. Это были лучшие годы, которые я провел в Виргинии, мои лучшие годы на базе седьмого сына». Томас кивнул. Секрет раскрылся. Бремя вины ушло. Я тоже так думал в то время. Но теперь мне кажется, что Альфа вел хитрую игру, выведывая у нас информацию о проекте. Он уже планировал побег. «Вы уверены?» Томас замолчал и покачал головой. «Мы можем продолжить наш разговор? Я хотел бы расспросить о проекте. Считай меня своим гидом. Я охотно расскажу о том, что знаю. Давай еще пройдемся». Они зашагали к выходу из аппендикса. «Скажите, доктора седьмого сына когда-нибудь проверяли Альфу? Проводили психологические тесты? Кто-нибудь подозревал его в дурных намерениях?» «Он, как и все остальные, ежегодно проходил психологическое тестирование. Естественно, у него отмечались кое-какие обиды на окружавших людей и чувство разобщенности с внешним миром, но у кого из подростков такого не бывало? Альфе разрешали подниматься наверх. Мы несколько раз уговаривали его совершить 2-3 больших путешествия по стране, однако мальчик отказывался от поездок. Мы думали, что он был увлечен проектом и интересными людьми вокруг него. Нам казалось, что Альфа проявляет к вам огромный интерес. Это чувствовали все. Но в любом случае его психологические тесты не указывали на психические аномалии». Томас засмеялся. «Само его существование было ненормальным. Вы не дали ему возможности жить. Он либо находился под микроскопом, либо наблюдал за нами через увеличительное стекло. И именно мы, а не он, играли в баскетбольных командах, принимали участие в дебатах, ходили на экзамены, получали камнем по голове или укладывали кого-то на спину. Это мы, а не он, проживали его жизни. Как вы, ученые, не заметили такого упущения? «Воспоминания о прошлом могут приносить не только удовольствие, но и боль», — ответил Шеридан. Яркие лампы в коридоре заставляли их щуриться. Томас с облегчением покинул комнату секретов и дурной истории науки. Он вновь прислонился к стене. «Значит, Альфе нравилось на базе седьмого сына? Тогда почему он тайно планировал месть? Что на самом деле разлучило вас с мамой?» «А что отвечают разведенные пары, когда им задают такой вопрос?» — со вздохом сказал Шеридан. «Все просто. Я изменился. Она изменилась. Наверное, звучит банально и предсказуемо, но это правда. Мы годами работали вместе. Мы были рядом почти каждый час». Он огорченно взмахнул рукой. «Нас уже не вдохновляла совместная жизнь, и мы не желали что-то делать с этим. Зачем тратить силы? Меня все больше раздражал проект и мое участие в нем. Я тревожился о том, что Альфа проводил так много времени с Брегнером. Вы, семеро, взрослели. Я начал видеть в вас людей, а не лабораторных крыс. И мне стало понятно, что я давно уже потерял свою мораль и этику. А тут еще Дания вдруг вернулась к истокам проекта. Она увлеклась архивами. Я сначала подумал, что это ностальгия. Оказалось, кое-что другое. Ее заинтересовал НПСП-разряд? Да. Они вернулись на лестничную площадку. Шеридан шел впереди, Томас был поглощен разговором, и его не заботило, куда они направлялись. «Это случилось как раз перед разводом», — продолжил отец. «Она не забыла о своем открытии. В какой-то момент Дания поняла, как можно контролировать невральный разряд. Она буквально стала одержимой. Кроме этой темы ее больше ничего не волновало. Иногда она делилась со мной своими мыслями, и вот тогда я осознал, что моя любимая женщина, моя жена, давно исчезла. Она говорила, как настоящая нацистка. Дания рассуждала о применениях неврального разряда в шпионаже, в политических убийствах и краже личности. Она знала, что если технологии немного улучшить, НПСП-разряд мог стать мощнейшим оружием. Я послал ее к черту. Чуть позже она покинула проект седьмого сына и забрала свои разработки, секретную технологию записи памяти. Ее радушно приняли в агентстве Минобороны по перспективным исследованиям и предоставили финансирование для дальнейшей работы. Я остался здесь. «Значит, она начала работать на Министерство обороны?» — спросил Томас. «Понятно. Но у меня остался еще один вопрос. Зачем она хотела улучшить технологию? Для чего?» Невральный разряд и без того стирал человеческую память и позволял загружать вместо нее другие воспоминания. Что могло быть мощнее кражи мозга? Хью Шеридан взглянул на Томаса. «Псионическая кража мозга».